Она и фонарик с собой захватила. Посветив внутрь решетки, она увидела, что вентиляция тут относительная. Если когда-то и была, то теперь осталась лишь решетка, а в комнату Динара не вела, там была стена. Анне постучала в стену, та отозвалась гулким стуком. Анне впервые в жизни проверяла вентиляцию и стены, но, пораздумав, решила, что гулкий звук должен означать пустоту, то есть, может быть, это даже не стена, а картон или фанера, может быть, двойная. Или сухая, провалившаяся от времени штукатурка. Может быть, надо только ткнуть и... Да, подумала она, и проткнуть, не дай бог, насквозь. А он глазастый и подлый, все заметит. В общем, возилась она долго. То слезала, брала ножницы, то ковыряла палочкой, то тонким ножиком. Вроде бы и сыпалось что-то там внутри, но... Нет, все же ей придется как-нибудь заглянуть к нему невзначай, когда он там. Что-нибудь спросить и углядеть, что на этом месте там у него. Действие откладывалось на неопределенное время, что ее огорчило. Тогда она сейчас же позвонит Рихарду и расскажет про мадам. Но, естественно, своими домыслами его пугать не станет. Да пока, собственно, и нечем. Разве вот деньги, которые дал ей азиат, задаток за что? Но об этом она, естественно, не скажет. Чем страшна мадам? Да ничем. Страшен азиат. И то, в конце концов, ведь он бывший посол, а ныне писатель все же. Она позвонила Рихарду. Подошел его дворецкий. Он же смотритель, он же слуга и прочее, и прочее. Сол — негр, которого барон вывез из Джорджтауна, что в Америке. Парня собирались линчевать, пришив ему изнасилование белой. И Анне сразу сказала ему, чтобы он записывал. Рихард совсем плохо слышал. По телефону почти совсем ничего не мог разобрать. И Сол важные разговоры сразу записывал и давал для ответа барону. Со слов Анне, Сол записал, что Анне совершенно случайно познакомилась с очень милой дамой, русской. Она посол, но это ничего не значит. Просто дама сама по себе мила и приветлива, и любит живопись, и папину картинку, которая висела в том доме, где они встретились, восприняла с восторгом и, как показалось Анне, глубиной. А когда разговор вообще перешел на живопись, дама, ее зовут Наталья, Натали, сказала с грустью, что сейчас перенеслась бы в Россию, чтобы еще и еще пойти в Третьяковскую галерею и в Музей изящных искусств. Тогда Анне предложила ей, что поговорит с Рихардом, и, возможно, если он согласится, они посмотрят вместе такую галерею живописи и всего прочего, каких, может быть, мадам посол и не видела. Вот такое было письмо. Ответа не было довольно долго. Анне не могла видеть, как поморщился барон, читая его, и думая о том, что согласиться придется. Но ему вовсе не хочется никого принимать, тем более посла даму. Начнутся эти фальшивые ахи и охи, этот дамский щебет, который он даже в трубку не поймет.